55. Кантональная чехарда. Первая Испанская республика, в чем согласны как историки справа, так и историки слева, была настоящим домом терпимости. В течение 11 месяцев ее существования друг друга сменили 4 разных председателя правительства на фоне того, что консерваторы строили заговоры, а республиканцы все перессорились. За границей нас настолько не принимали всерьез, что пламенную республику признали исключительно Соединенные Штаты Америки, которые сами пока что были ничем, и Швейцария. А у нас тем временем разворачивалась новая карлистская война, а также война на Кубе. И писалась новая конституция, так никогда и не вступившая в силу, в которой Испания объявлялась федерацией с 17 штатами и 5 территориями. Но на самом-то деле их было куда больше, поскольку независимость провозгласили 30 провинций и городов. Они вступили друг с другом в противостояние и даже дошли до проведения собственной международной политики, как, например, Гранада, взявшаяся враждовать с Хаеном, или Картахена, отважно объявившая войну Мадриду и Пруссии. Эти разброты шатания спровоцировали кантональное восстание. Тот коллективный шабаш, в котором схлестнулись федерализм, кантонализм, социализм, анархизм, антикапитализм и демократия, да еще и таким яростным, хаотичным и опасным образом, что даже председатели правительства удалялись от греха подальше за пределы страны и оттуда телеграфировали о своей отставке. «Достали вы меня до крайности», — написал один из них. Все сводилось к пустым словам, химерам и нереализуемым проектам, в очередной раз подтверждая, что в Испании никогда не говорят о том, что происходит, но, к несчастью, всегда в итоге происходит то, о чем говорят. Депутаты не смогли ни понять, ни удовлетворить народные чаяния, поскольку им в основном было на чаяние плевать с высокой башни, и это привело к остервенению простого народа, необразованного и притесняемого, который в очередной раз обманным путем лишили истинной свободы и которому отказали в достоинстве. Протоколы заседаний тогдашних кортесов, ужасающее свидетельство сплошной демагогии, политического безрассудства и безответственности, которым приложили руку как левые радикалы, так и самые ретроградные архиепископы, потому как на парламентских скамьях кого только не было. И как позже напишет в понятной Испании философ Хулиан Мариас, там можно было сказать что угодно, при условии, что в этом не было ни смысла, ни контакта с реальностью. Из плюсов – установление свободы вероисповедания, что привело католическую церковь в состояние разъяренного зверя, законности развода, а также отмена смертной казни хотя бы только на время. Во всем же остальном, в той расколотой на куски и нереальной Испании, только и было, что внутренние границы, народная милиция, флаги, демагогии и неразбериха. И некому было привнести в этот бедлам хоть каплю здравого смысла, да и правительство, с другой стороны, не решались применить силу. На военных смотрели косо, с полным на то основанием, имея в виду их прискорбное поведение в прошлом. Впрочем, им никто и не подчинялся. Гаспару Нуньясу де Арсе, чей стиль отличается изысканностью и витиеватостью, удалось набросать отличный портрет того ландшафта в следующих выспренних стихах. «Честная свобода торгует собой, и гиены разносятся вой в Картахене, Мантилье, Алькое». Что до Картахены, то именно она и стала самым активным и воинственным из всех мятежных кантонов, левее самой левизны. Дело дошло до того, что когда наконец было принято решение прижать к ногтю это разгуляй-поле мелкой шушеры, жители Картахены защищались как львы, метро Голдвин-Майер. Среди других причин еще и потому, что Картахена — это город-крепость, который к тому же мог рассчитывать на поддержку эскадры, вставшей на сторону горожан. Кантональная война затянулась как раз там, а еще в Андалусии, до тех самых пор, пока очередное правительство не сказало «Хорош уже, козлы!» и не послало генералов Мартинеса Кампуса и Павию разобраться с этим вопросом силой, что они аккуратненько и сделали, задействовав артиллерию. А тем временем, поскольку кортесы не стоили и гребаной кучи дерьма, депутатам, которые все равно не появлялись на заседаниях, дали каникулы с сентября 1873 года по январь 1874. А когда настал январь, и они вновь собрались, генерал Павия, мужчина легкий на подъем и ума ограниченного, как характеризуют его историки, при поддержке правых консерваторов своих войск, и гражданской гвардии взял здание в кольцо. Точно так же, как столетием позже, 23 февраля, это сделает генерал-лейтенант Техеро, который в том, что касается ума, Павию явно не превосходил. Примечание. Речь идет о провалившейся попытке государственного переворота в Испании 23 февраля 1981 года. Конец примечания. Ввиду такого бесчинства депутаты-республиканцы поклялись скорее героически погибнуть, чем предать Отечество. Но столь образцовая резолюция протянула лишь до того момента, как раздался первый выстрел в воздух, после чего все пустились на утек, в том числе прыгая из окон. И вот таким жалким и гротескным образом закончилась, едва успев родиться, наша несчастная Первая Республика.